разъяренной старухи, давно опустившей чадру с лица на плечи, перегнувшись через перила балкона, высыпает проклятиями флегматичных кирщиков и заодно с ними мальчишек, гоняющих в футбол. Только в южных городах, пестрых от многоязыковой смеси, можно услышать такие красивые звучные проклятия, расцвеченные, как палас, ругательствами всех закавказских языков, плюс великий и могучий язык старшего северного брата. О, эти проклятия, воистину гремучая смесь! Однако ни кирщики, ни мальчишки не обращают на руга никакого внимания. Кирщики молча варят асфальт, а мальчишки шумно играют в футбол, не замечая ни бронящихся старух, ни прохожих, и вылавливая свой мяч чуть ли не из-под колес машин, изредка проезжающих по нашей улице. Да, я помню тебя и вижу, Бондарная улица. Этот ежедневный с утра до ночи футбол в него играли не только мальчишки, но и 20-летние отцы тех самых грудных детей, которых молодые мамаши кормили манной кашей с копотью. Нет, возрастной ценз не существовал на этом футбольном поле. То есть, простите, на этой футбольной мостовой нашей улицы. Даже 40-летний дебил Мустафа играл с мальчишками в футбол на равных. В этот апрельский день они тоже играли в футбол. Они гоняли мяч с тем азартом, с каким могут гонять мяч мальчишки, когда им от 10 до 40. И он, Мурат, ничем не отличался от них. В нем даже роста, как на грех, было 166 сантиметров, да так и осталось на всю жизнь 166. Ну разве потом, после армии, прибавилось еще пару? И он был такой же черный, как все. Вернее, такой же грязный и смуглый, с разгоревшимся от азарта углями черных глаз. Наверное, он и в футбол играл не хуже и не лучше других, потому что забил мяч не в ворота, а на наш балкон. Впрочем, мяч попадал на наш балкон регулярно, и никакого ЧП в том не было, поэтому, когда кто-нибудь из нас был дома и снизу раздавался свист, мы выходили на балкон, спокойно сбрасывали мяч, и игра под нашими окнами продолжалась. А когда никого из нас не было дома, мальчишки взбирались на наш балкон по проходящей рядом водосточной трубе, и достать мяч должен был тот, кто забил его. Мурат забил мяч на наш балкон, сунул два пальца в рот и свистнул, но на балкон никто не вышел, и Мурат стал привычно карабкаться по водосточной трубе. Он проделал это легко и быстро, я бы сказал, беспечно, еще не зная, что преодолевает ровно 4 метра, отделяющих его футбольное детство от всей дальнейшей жизни. Да, это был роковой для него и для нашей семьи подъем. Мяч лежал у перил рядом с тазом дозревающей айвы. Но дверь в комнату была приоткрыта, и потому, прежде чем прихватить вместе с мячом сочную айву, Мурат заглянул в квартиру и обмер. На диване лежала абсолютно голая Сонька. Она лежала на животе, перед ней были ноты, а простыня, которой Сонька укрывалась, сползла с ее спины на пол, потому что, видите ли, и под простыней Соньке было жарко. Упершись локтями в валик дивана, Сонька разучивала второй концерт Рахманинова. Мурат не знал, что она разучивает Рахманинова, хотя если бы и знал, ну, что бы это изменило. Он увидел мою сестру Соньку, он увидел ее сразу всю. Так измученный жарой солдат разом выпивает ковш колодезной воды. Эта мерзавка лежала на диване голая, выставив свою белую 19-летнюю попку и распустив по плечам тяжелый роскошный волос.